Пьяный мастер, уцепившийся за уши, разбитого стакана и пролитого воска и законченного абзаца. Гиперболированный страх перед утром, но завуалированный помехами треска в голове. Полноценные строки водопадами развиваются, мутная суть разъедает устой привычек. Прополощись, прополощись же себя изнутри, повесь на закате. Потеряв начало, приди конец, а за концом начало потерянное и конец отвергнутый. Отрезанные лоскуты прикрывают с кого-то, горящий пип пожигает сторонник. В это время рыбак теряет что-то и пробится в реке, пока никто не видит.